Море успокоилось. Дракар медленно дрейфовал по течению. Тут хорошее течение, оно несло корабль точно на восток, и не было опасности, что их прижмет к берегу или посадит на мель. Босиком, ступая совершенно бесшумно, аккуратно перешагивая через спящих, Гудрун добралась до скамьи, на которой спал Вигги Грибок. Она еще с вечера запомнила, где он спит. Присев у нужного рума, Гудрун разбудила спавшую между скамей Бетти, которую Грибок теперь старался не отпускать от себя. Многим это не нравилось, но Вигги побаивалась. Он был опасным человеком. Говорили, что он однажды зарезал своего врага спящим прямо в доме ярла Торкеля. Все знали, что это он, даже ярл, но доказать не могли. А ярл Грибку так ничего и не сделал, потому что ценил. Хитрость Вигги была Торкелю так же полезна, как мощь в берсерках Хавгрима Палицы. Именно Грибок должен был присматривать за Инаром, когда тот уходил куда-нибудь без отца. Бетти проснулась, когда Гудрун коснулась пальцами ее рта. «Это я», — шепнула Гудрун, — «молчи и пусти меня на свое место». Бетти послушно скользнула в проход. Гудрун проползла между румами и легонько коснулась бороды Вигги. Тот дернул щекой и всхрапнул. Гудрун подумала, дотронься она так до Ульфа или до брата, они проснулись бы мгновенно. Да что там, они проснулись бы, едва она остановилась бы рядом с гребаной скамьей. И эти люди считают себя настоящими викингами. Гудрун легонько щелкнула с конца по носу. Ну, наконец. Вигги разлепил мутные с просонья глаза и сразу раскрыл пасть, чтобы заорать, но Гудрун шепнула. «Тише, это я». И Грибок орать не стал. Потянулся было схватить, но вспомнил об осторожности. Приподнялся, осмотрелся, нет ли рядом свирепого Нарега. Убедился, удачливого соперника поблизости нет. Ночь темна, все спят. Значит, самое время получить то, о чем мечтаешь. А раз так, то он тут же облапил женщину, притиснул, прохрипел. «Чувствуешь моего Грибка? Нравится, какой он твердый?» «Да», — шепнула Гудрун, подбавив голос с хрипотцу, как это делала мать, когда хотела заинтересовать мужчину. Ей без труда удалось продемонстрировать возбуждение, хоть интереса к Грибку мужчине Гудрун не испытывала. Зато она хотела его убить, и вот это возбуждало, да дрожи. Но Сконец не понял. Думал, она дрожит потому, что хочет его. Пока он ее лапал, Гудрун нащупала рукоять ножа, который висел у Вигги на поясе. Сконец спал, не снимая пояса. Впрочем, многие так спали, не только он. Пока ручищи Грибка мяли ее ягодицы, Гудрун искала нужное место у него под мышкой. Гудрун знала, куда нужно нанести смертельный удар. И знала, как нужно держать нож, чтобы он без помех прошел между ребрами и достал до сердца. И она точно знала, что будет потом. Из горла убитого таким ударом спустя несколько мгновений хлынет кровь. Прямо на нее. А так не годится. Как объяснить, почему Грибка нигде нет, а твоя одежда в крови? Грибок тискал ее уже одной рукой, потому что второй пытался распустить завязки штанов. Он ее не боялся. С чего бы? Зачем чужая женщина может прийти к мужчине, если только не за тем, чтобы он ей вставил? Ему невдомек, что бывает и наоборот. Гудрун нацелила острие на нужное место и надавила. Нож вошел на удивление легко. Хороший нож. Вигги хорошо его наточил. Гудрун чувствовала, как разрывается плоть, и холодное железо погружается в тело. И еще Гудрун почувствовала, как жар наполняет нижнюю часть живота. Похожее возбуждение она чувствовала, когда пальцы Ульфа касались ее лона перед соитием. В этот миг она поняла, почему месть называют сладкой. Но времени прислушиваться к ощущениям не было. «Если железо пробьет сердце, — говорил брат, — мужественный воин может успеть нанести один удар. Берсерк — несколько, а обычный мужчина — ни одного. Боль лишит его силы». Вигги Грибок, несмотря на грозное имя, оказался обычным. Задохнулся от боли и будто окоченел. Гудрун ухватила его за пояс, поднатужилась и перекинула через борт. Раздался громкий плеск. И тишина. Ни один из сконцев не проснулся. «Не говори никому», — на всякий случай шепнула Гудрун англичанке. Она тихонечко вернулась на корму, юркнула под парусиновый навес, устроилась у Нарега под боком и мгновенно уснула. Глава 10. Поединок. Сон пришел ко мне под утро. Сначала в нем был лес, самый обычный, со зверями и птицами. Я бежал через него уверенно, будто по компасу. И я был тут главным. Никто из здешних обитателей не посмел бы бросить мне вызов. Даже птицы смолкали при моем приближении. И мне это нравилось, потому что я не охотился. Если бы я охотился, никто не увидел и не услышал бы меня. Я спешил к цели и достиг ее, когда стены леса раздвинулись, и у меня открылся край земли и лежащая под ним бесконечность. Я подошел к краю и увидел протянувшуюся под бездной радугу. Незнаменитый мост Биврёст, соединяющий срединный мир Мидгард с Асгардом, миром богов. Обычную радугу, родившуюся из солнца и водяной пыли, низвергавшегося со скал потока. Я встал у края, борясь с искушением, прыгнуть. Но тут меня толкнули в бок. Волчица с шерстью белой, как первый ноябрьский снег. Мне показалось, я узнаю ее, подругу моего волка. Я понял ошибку, когда увидел ее глаза. Человеческие. Глаза Гудрун. И это было так страшно и чудовищно, что я закричал. Толкнулся от края и полетел сквозь радугу туда, где серебро падающей воды обращалось в черные каменные зубья. Смерть грибка огорчила немногих. Никто не заподозрил Лейфа, потому что у того не было оснований убивать Виги. Нарек его наказал, и делу конец. Скорее, Виги мог попытаться подло убить Лейфа, а уж никак не наоборот. Об этом говорили сконцы, обсуждая пропажу земляка. Никто не заподозрил и Гудрун, что неудивительно. А об Эти и говорить нечего. Представить, что запуганная рабыня способна поднять руку на воина, скорее небо с землей местами поменяются. В общем, Виги не стало, и никто не хотел особо выяснять, куда он делся. Сошлись на том, что после молодецкой оплеухи Нарега у грибка что-то повредилось в голове, и он просто выпал за борт. Пропал грибок и его вонь. Вместе с ним напутствовал земляка Хеги Косолапый. Гудрун решила, он станет второй жертвой. И немедленно пустила в ход женскую магую. Нет, не ту, которая от тайных рун, мудрых слов и ведьминого наварива. Самую простую, идущую от жестов и взглядов. Косолапый попался легко. Умом он не блистал, зато силенку имел недюжинную, воином славным, привык, что девки к нему льнут. Несколько брошенных искоса взглядов, ласковая улыбка, язычок, вовремя облизнувший губки, случайное прикосновение рукава. Гудрун следила за тем, чтобы никто, особенно Лейф, не заметил ее стараний. И у нее получилось. Суток не прошло со смерти грибка, как Хеги Косолапый обрел уверенность в том, что жена Лейфа Весельчака к нему неравнодушна. Более того, он думал, что это видят все, в том числе и сам Лейф. Видят и ничего не предпринимают. Значит, нет никаких препятствий, чтобы ответить на женский зов. И выбрав момент, когда Лейф отвернулся, Хеги игриво похлопал Гудрун позаду. Гудрун скромно потопилась, проскользнула мимо здоровенного сконца. И мимоходом игриво цапнула его за причинное место. Страсть Хеги немедленно взыграла, и он попытался сгрести Гудрун сожженной ручищей, уверенный, что та не станет уклоняться. Однако Гудрун увернулась, чуть слышно пискнув. «Не трогай меня». Как раз в тот момент, когда Лейф обернулся. Нарек действовал по обыкновению стремительно. Мгновенно оказавшись между Гудрун и Косолапым, он ухватил сконца за косицу, упер ему чуть пониже уха острия ножа и поинтересовался ласково. «Ты куда руки тянешь, свиной помет? Хочешь, чтобы я их укоротил?» Косолапый, однако, не испугался. Перехватил запястье Нарега и без особого усилия отжал нож от своей шеи. И после этого еще раз убедился, что силенок у него побольше, чем у соперника. И можно двигаться дальше. Физическая сила много значит в Скандинавии. Кто сильнее, тот и прав. А кто прав, тому самое лучшее. В том числе и лучшие женщины. Чтобы убедиться в верности этой нехитрой мысли, Косолапый поглядел на укрывшуюся за спиной весельчака Гудрун. Та прищурилась и еле заметно кивнула. «Дерзай, и я твоя». Этого обмена взглядами опять-таки не видел никто, кроме них двоих. Все глазели на сцепившихся викингов. «Руки убрал Нарек», — с угрозой прорычал Хеги Косолапый. «Отрублю и к щиту прибью». «Ого!» — развеселился Лейф. «Кудлатая шавка вообразила себя волком?» «Это славно!» И он отпустил сконца. «Я выбираю меч и щит». «Я не допищу Хольмганга!» — завопила Эйнар, побагровев. «Это вам не Тинг! Я ваш Хёвдинг!» Вопль проигнорировали. «Оружие без замены!» — потребовал Хеги. Плечистый, кривоногий, могучий, как кузнец, цверк из Нижнего мира. Он славился сокрушительным ударом. Секира и щит. «Вы не будете драться!» Эйнар Торкельсен втиснулся между воинами. «Хеги дотронулся до твоей жены? Что ж, он заплатит Виру, и делу конец». «С чего это я буду платить?» — возмутился Косолапый. «Сам сказал, мы не на Тинге, а ты не Лагман». «Да, она сама хотела, все видели». Бац! Губа Косолапого лопнула, кровь смочила бороду. Кровь пролилась. Вот теперь ни о каком примирении и речь быть не могло. Эйнар мрачный подошел к оружейному ящику и отпер замок. Вскоре северный змей, сойдя с курса, неторопливо двинулся вдоль берега, высматривая подходящую мель. Нашли. Осадка не позволила дракару подойти близко, так что спустили за борт лодку. Противники разом взялись за весла и вскоре уже стояли лицом к лицу на полоске песка, шириной шага в 4 и длиной примерно в 10. Поединок решили считать чистым, то есть свободным от кровной мести и Веригельдов. Если Косолапый убьет Лейфа, то Веригельд все равно брать не с кого. А если Лейф убьет Косолапого и откажется платить Веригельд, то родичам убитого придется вызвать Лейфа на поединок. С очевидным результатом. Потому что среди сконцев здесь не было никого сильнее Хеги.